Дорогие братья и сестры, место святого и святого Писания, которое я хочу предложить для размышления, записано в 19 главе 38 стихе. Пожалуйста, отец Михайлович, прочитайте. Евангелие от Иоанна, глава 18, 38 стих. Пилат сказал ему: «Что есть истина?» Благодарю. Итак, перед нами картина. Иисус Христос на подиуме стоит для обозрения всего народа. И Пилат рядом. И разговор ведется. Пилат задает ему вопросы. Задают много вопросов и другие. Только что Иисус Христос был у Ирода. Много вопросов задавал Ирод Иисусу. Иисус молчал, не отвечал. А вот Пилат задает вопрос. Вопрос-то какой хороший. Что есть истина? И обратите внимание, когда задают вопрос, то надо выслушать ответ. Ответ от того, кому задан вопрос. А мы прочитали так. Пилат обращается к Иисусу Христу и говорит: «Что есть истина?» И вышел к народу и стал говорить: «Я никакой вины не нахожу в этом человеке». И дальше разговор ведет с людьми. Задает вопрос и не слушает ответа. Что есть истина? И выходит к народу. Нужна ему эта истина? Он и по существу-то и не интересуется истиной, а задает вопрос. Братья, милые, сестры, только Христос может сказать истинное положение каждого из нас и ответить на вопрос, что есть истина. Только Иисус Христос. Но мало кто интересуется ответом, что скажет Христос. Очень часто бывало такое в жизни Иисуса Христа с народом, когда кто-то что-то говорил, а Христос поправлял. Ну, например, посланные ученики для служения, для проповеди Евангелия приходили и говорили: «И бесы нам повинуются». Восторг, радость. А Христос поправляет. Не это главное. Самое главное, что имена ваши записаны в книге жизни. Вот чему надо радоваться. Казалось бы, надо было бы поддержать учеников. Слава Богу, что бесы повинуются. Значит, вы растете, значит, сила есть, значит, продвижение вперед в вашем служении. А Христос делает поправочку. Самая большая радость, если имена ваши записаны в книге жизни. Вот это самое большое. Ему говорят: «Какое чудо! Скажите, ну, покажи какое-нибудь чудо нам, знамение какое». «Не даст вам знамение, кроме одного». И говорит о своей смерти, что он трижды, три дня будет в сердце земли, то есть он умрет и на третий день воскреснет. Вот это знамение. А почему это самое главное знамение? Казалось бы, разве дать зрение слепому этого мало? Разве мало, когда хромой вдруг станет прыгать, бегать, радоваться? Когда прокаженный будет очищаться? Когда бушующее море вдруг станет тихим, спокойным? И ветер перестанет? Разве этого мало? А Иисус Христос говорит, самое великое знамение, когда Сын Божий 3 дня будет в сердце земли, то есть умрет, и в 3-й день воскреснет. Большего знамения нет, только это. То сделал поправки, понимание, на что надо обращать внимание. И вот Пилат сейчас стоит перед Иисусом Христом, что есть истина, и поворачивается к народу и начинает разговаривать. Братья и сестры, мы знаем много псалмов, поем их, стихотворения рассказываем, совершаем молитвы, молитвы благодарности, исповедуем Иисуса Христа за как Сына Божьего. Все это хорошо. А вот у меня такой вопрос. Задавали ли когда-нибудь вопрос Иисусу Христу? Господи, скажи мне мое истинное положение. Что ты думаешь обо мне? Какая моя участь? И что будет со мной после смерти моей здесь на земле? После того, когда я закончу путь странствования, истинное положение мое, скажи мне. Скажи мне обо мне, что ты думаешь за сегодняшний день, когда я прожила его, или за прошедшую неделю, или за прошедший год. Ну, Христос, безусловно, не откажет тебе и не будет содержать свои отношения от тебя в тайне. Но люди мало интересуются мнением Бога нашего. Очень, очень мало. Я хочу напомнить такую как бы перекличку «Песни песней» в первой главе. Там рассказывается, «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!» А она говорит своему жениху, «Ты прекрасен, возлюбленный мой и любезен!» Обоюдное восторг друг другом. Братья и сестры, когда мы говорим, «Господи, ты прекрасен во всех делах своих, премудр, со мной поступаешь, хоть и больно, но справедливо абсолютно. Ты прекрасен. Если так говорим, послушайте, что Господь говорит о каждом из нас. Может ли Он сказать, и ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна. Это очень важно. Когда я был маленький, ну как, мне было 6 лет, я помню, мой папа, в то лето мы были под Ленинградом, лето проводили, и он в лесу учил меня, говорит, я вот крикни, сынок, крикни громко-громко, и послушаешь ответ. Ну, ведь эхо. Я сколько кричал, и ничего не слышал. А он говорит, не так, сынок, не так. Надо громко крикнуть и помолчать, и эхо придет к тебе. братья и сестры, не слушаем мы, что Господь думает о каждом из нас. А ведь это очень серьезно. Господь когда-нибудь скажет истинное наше положение. Вот многие пришли к дверям Царства Небесного, это рассказывает Иисус Христос, и говорят: «Пусти нас, а я вас не знаю». Как не знаешь? Не твоим ли именем мы делали то или другое на площадях наших? И даже адреса рассказывают, где что творили. Но разве авторитета не было у нас, как проповедников? В благовестии участвовали? Я вас не знаю. Отойдите от меня, проклятые во тьму внешнюю. Вот такое отношение. Оказывается, Бог не знает. Ты увлеченно что-то делал, а Бога-то не знал. Это, может быть, даже промысел твой был, или твое увлечение, твое хобби, чем ты любил заниматься. Ну, а Бога-то не знал. И Бог говорит о своем отношении к тебе: «Я тебя не знаю». Скажите, если Бог говорит откровенно свое отношение к тебе там, у дверей Царства Небесного, неужели Он это хранил в тайне, когда жил на земле, а ты? Неужели? Ни в коем случае. Да человек просто не интересовался, что думает Бог обо мне. Совершенно. Он понимает, что людьми я одобрен, авторитет есть. У меня еще приглашений много на разные богослужения. Хорошо голос поставлен там или еще что-то. Ну и авторитет имеется, и все. А Бог? Бог знает каждое мгновение. Он знает не то, что вчерашнее, Он знает мое завтрашнее. Это Бог. Что есть истина? Интересует ли тебя твое положение? Интересует ли ответ Господа по поводу каждого из нас? Что есть истина? И если задаешь вопрос, ты выслушай. Может быть, она и горькая, но все-таки правда твоего истинного положения. Об этом можешь никому не говорить, чтобы не потерять авторитет. Он не будет разглашать другим по поводу твоего отношения к Богу и отношения Бога к тебе. Это будет разговор чисто наедине. Но это ты должен знать, как человек, что Бог думает о каждом из нас. Это очень важно, очень важно. Тем более мы связываем нашу судьбу с Богом во веки веков, вечности. Мы этого желаем, и не дай Бог, не приведи Господь к несчастью, если у кого-то неожиданно вдруг откроется, ну, причины, почему кто-то не может войти в Царствие Небесное. Я повторяю, там, безусловно, все откроется, но почему не открывается здесь, на земле, этим людям? А эти люди и не интересуются мнением Господа нашего Иисуса Христа. Сколько бы здесь мы ни отворачивались, сколько бы мы не хотели знать истинного своего положения, нам все равно придется услышать его. Ну, тогда в последний день, когда уже исправлять нельзя. Когда я был молод, в ранней юности своей, я думал так. Вот как интересно. Иисус Христос воскресший. Двери заперты, ученики в доме, и вдруг Христос воскресший перед ними показывает раны и говорит: «Мир вам!» И все в трепете, в трепет благоговейный, святой, и все поклоняются Господу. Какая картина красивая! И знаете, мне казалось, вот еще бы Иисус Христос вошел в это капище, где председательствует Каиафа. Они там заседают и думают, как бы теперь, ну, нам Иисуса Христа, чтобы никто не проповедовал. Они же знают, что воскрес Христос. Их убеждать не надо. Скажите, братья и сестры, кто из жителей Иерусалима первый узнал, что воскрес Христос? Каиафа. Не Мария, нет. Каиафа. Это он поставил печати. Это по его повелению привалили камень. Это по его повелению он выпросил это у Пилата и поставили воинов, стражу, чтоб никто не украл тело. Это по его повелению. Это к Каиафе прибежали воины, как только воскрес Христос, и объявили: «Воскрес! Воскрес!» Мы это этому очевидцы. Каиафа не побежал посмотреть, так ли это, правду ли говорят воины. Он сразу поверил, что воскрес, но сразу же стал создавать планы. Что же мне теперь делать? Вот так давайте договоримся. Вы объявляете всем, что вы спали, а ученики Христа украли. Как? А что же будет нам? Какие же мы стражи, если спали? Не беспокойтесь, это я все улажу. То есть имеется в виду взятка какая-то или как. Ну, за это беру я все проблемы ваши на себя. А давайте договоримся, что его украли, а вы спали. Вы понимаете, это он хорошо знал, Каиафа, что Христос воскрес. И вот заседания ведут при закрытой двери. Что нам делать, чтобы не распространилось это великое знамение, это воскресение Иисуса Христа? Что делать? И я в молодости своей по наивности думал: вот это было бы здорово, как это было бы интересно, если бы в закрытой двери председательствует Каиафа, и Христос входит. И тут остановка. А что он скажет, когда войдет? Как вы думаете, что сказать надо? Ну, то, что он может войти в закрытые двери, нет проблем. Может. Может-то может. А что сказать? Мир вам? Да ни в коем случае. Какой мир? А что сказать? И у меня остановка, у меня ответа не было. Потом понял. Уж если бы вошел, то надо уже судить. Надо бы, было бы уже объявлять приговор. А Христос говорит: а я пришел не судить. Я пришел спасать. Поэтому прежде времени он не заходит в закрытую дверь. Он может постучаться, если желают. А если не желают, до времени оставляет. Но когда-нибудь скажет? Скажет. И узрят его даже те, которые пронзили. Да не только те, которые пронзили, которые камень приваливали и печать прикладывали, и которые боролись всю жизнь, посвящая себя тому, чтобы никогда не проповедовалось Евангелие. Христос и им скажет истинное их положение. Что есть истина? Он всем все скажет. А пока оставляет без ответа. Кого оставляет без ответа? Кому ничего не говорит? Да тем, кто не интересуется этим вопросом. Пилат по существу не интересовался. Что есть истина? Спрашивает. А сам отворачивается и идет к народу. У него уже свои представления. И все равно подписал приговор. И первый, по обычаю, нанес удар плетью по телу Иисуса Христа, предал на распятие. С последствием, не выдержав такого напряжения, история говорит, что он сошел с ума. Но это их проблемы. Это их проблемы. Что есть истина? Для нас самое главное сейчас не то, что как там складывалась ситуация вокруг Пилата. Мы знаем уже сам финал, что его распяли. Для нас самое главное, братья и сестры, склонить низко голову свою и сказать: «Господи, милостивый, что есть истина? Что ты думаешь обо мне? Скажи только лишь всю правду. Скажи не для того, что я в любопытствую, нет. Мне надо знать, что такое и что есть истина. Истина – свое положение, свое отношение к тебе, свое отношение к вечной жизни, чтобы не услышать это позже, когда исправить нельзя. А сейчас еще можно исправить, но ты скажи, и он, может быть, тебе скажет то, что ты хочешь забыть о себе. У тебя сложилась уже традиция думать о себе так или иначе, а он тебе все скажет, если ты будешь интересоваться, если будешь не любопытствовать, а переживать в сердце своем, волноваться и спрашивать, и ждать ответ. И тогда он непременно войдет с тобой в контакт и истинное свое отношение к Богу ты улучшишь обязательно, потому что все, что он скажет, это будет служить к созиданию. Вот как у юноши, который говорил: что мне нужно, чтобы наследовать жизнь вечную? И он сказал. Тот говорит: я все это исполнил, что дальше? Он еще дальше говорил. Потом юноша огорчился, но это уже его проблема. Он уже огорчился и отошел. А когда он тебе скажет что-то про тебя, не огорчись, не отойди, но припади к нему и скажи: Господи, у меня так мало силы, у меня привычка уже к земному, меня тянет вот эти вот греховные, врожденные, милостивый, прояви свою божественную силу и власть, и делай то, что тебе угодно со мной. Слава ему! Аминь! Преклоним колени и помолимся, и каждый скажи Господу: Господи, что есть истина по отношению меня? Я люблю тебя, Боже, люблю всей душой, но в груди моей мало огня. Тихо, благоговейно обратимся к Господу в молитве через пение. Я люблю тебя, Боже, люблю всей душой, но в груди моей мало огня, и мой дух изнемог по житейской борьбой, одолела усталость меня. Наш возлюбленный Господь, я благодарю Тебя, что Ты для нас все и во всем. Благодарю Тебя, что Ты бодрствуешь над нами и желаешь всех нас довести, вести вечные обители и готовишь нам место. Но, Господи, в повседневной нашей жизни доволен ли Ты нами? И по истечению каждого дня обращается ли кто-нибудь и не спрашивает ли, Господи, как я провел сегодняшний день? Может быть, что-то я за собой не замечаю? Подскажи мне и помоги исправить свой образ мышления, свои понимания, свои влечения, всего меня, Господи, возьми под постоянным контролем, ибо я выйду из повиновения, если не так. Земное все-таки притягивает и очень так откровенно и постоянно. Но помоги нам светить имя Твое, и чтобы мы не только лишь вечности услыхали Твое отношение к нам, но и желали бы каждый день иметь общение с Тобою и все время, чтобы контролировать себя и всегда угождать Тебе. Приготовь сегодня наши сердца к этой великой святой заповеди воспоминания смерти Твоей, ломимого тела и пролитой крови. Аминь. Сердце просит и просит молитвенно: научи меня жить, научи. Потому что горьки и мучительны бесконечных ошибок плоды. Потому что горьки и мучительны бесконечных ошибок плоды. Я устал от сомнений и горечи, а с тобою должно быть легко. Ведь живущим по слову Господнему знаю я, унывать не должно. Ведь живущим по слову Господнему знаю я, унывать не должно. Научи